читаю. Кого? Журналы. Кого? Журналы. Валь, ну что, у тебя много вчера с днюхой поздравляли? А? Много тебе вчера звонков было с днем рождения-то? Любили, не очень много. А кто звонил? Я не помню. Не, ну мужчина, женщина кто? А? Мужчина, женщина, кто тебе звонил? Да, я ей внимания обратил. Не, ну смотри, вот ты сидишь, а тебя поздравляют незнакомые люди. Тебе не странно это? Но тебе не странно, что тебе незнакомые люди поздравляют с днем рождения и даже знают, когда у тебя день рождения? Откуда я что знаю? Нет, как ты можешь предположить, что случилось, как узнали-то все это? Откуда я знаю? Да мне очень-то много звонили. Да? То есть забывать начали тебя уже что-то? Ну, забываю, слава богу, хоть бы забыли. Охамели франкеры совсем. Раньше ты звездой была, 7 лет назад еще, ой. Ты так грязно материлась, тебя вот они выводили, а ты орала, помнишь, как безумная. Материлась, отучить хотела от звонков. У тебя такое было выражение, я вооруженный до зубов человек, столько солнца, я тебя уничтожу. Помнишь? Помню, орала. Ну как ты? Знаешь. Ну как ты, вооруженный человек, что ли, правда? Ножи у тебя... Ты с ножом ходишь, говорят, в портках? Хожу с ножом, да. Зачем? Мало ли нападут. А ты... У меня сколько раз нападали. А когда последний раз? Счету нет. А когда последний раз? Один раз напали, я в ДЭС спряталась. Кто это был? К ДЭСикам наверх полезла, и они убежали. Да? А что хотели? У них спроси. Нет, а два раза ты интервью давала. Один раз даже около своей двери, а второй раз на улице интервью давала людям. Они тебя записывают. Бандюги все время меня преследуют. Один раз спряталась в булочную от них. Это я знаю даже, кто ходил. Но они с тобой поговорить хотели. Что ты такая дикая-то? А? Ты что такая дикая? Они же поговорить с тобой хотели. О чем? О жизни-то, а ты звезда, ты такая умная, тебя вся страна знает. Чего я, откуда я знаю, что у них на уме? И тебе даже бандеровец один из Одессы, передает привет, Никита Нерез такой, знаешь Никиту Нереза? Тебя совсем не слышно. Я говорю, из Одессы один бандеровец тебе передает привет, одесский бандеровец. Бендеровец. Бандеровец? Да, Никита Нерез. Я их ненавижу, нахуй он мне сдался. Я Бандеру ненавижу. Почему? Они... Фашисты ебаные. Они сражались за свою родину. Сторонники Гитлера, бляди. Нет, они сражались за свою родину против Сталина. А? Они сражались за Западную Украину, не хотели быть в составе Союза. Не хотели входить в Советский, вступать в Советский Союз, не хотели жить при коммунизме и воевали? Ну да, презирали коммунистов. А за что ты бандеровцев ненавидишь? А потому что это гитлеровцы. А он? Бандеровцы это те же гитлеровцы. Гитлера встречали, приготовили хлеб, соль его встречать. Да. Что ты не знаешь? Слышал, краем уха, как говорится. Пропаганда советская, может, это так говорила. Ты разве видела, что там было? Чего? Может, это советская брежневская пропаганда такая была против них. Ты не думаешь? Короче. Пропаганда, пусть это пропаганда, но правильно. Пропаганда должна быть против фашистов. Угу. А ты в войну-то воевала, говорят? Нет, не воевала. Мне 13 лет было. Ну, как? Говорят, ты воевала. Как можно в 13 лет воевать? Это, зажигалки тушила. Ну, зажигалки гасить, это разве война? Да. Ой, Валька, Валька, такая ты смешная. Только всех боишь. Чего смешного-то? Гасили зажигалки, ну и что? Ну, а тебе премию, да, это самое, к пенсии прибавляют, что ты участница сопротивления? Не считается я участницей. Ой, кто гасил зажигалки, это не значит, что участники войны. В общем, от бандеровцев ты приветы не принимаешь, да? Ебать, я твоих бандеров хотела. Это бандиты, жгут людей, да? Это бандиты гитлеровцы, ебаные. Ой, кошмар. Они села, деревни сжигали мирных жителей, эти бандеровцы хуевы. Угу. Ну, в общем, а Махно, а он говорит, что он махновец. Потом он сказал, что он за батьку Махно уже потом сказал. Про Махно я мало чего знаю, что-то не пришлось читать, не попалась литература о нем. А ты слышал песню «Батька Махно, выгляни в окно, на дворе совсем темно». Тара-тара-тара-та. Первый раз слышу. Ну, это группа Любэ, знаешь ты? Махно, за что он боролся-то? Он боролся там за анархию, что против большевиков. За анархию, если захотел бардачок, чтобы был в стране. А что, ты любишь, чтобы порядок был, как при Путине? Конечно, должен быть порядок, а не бардак. Нет, а ты читала Кропоткинскую литературу? Кропоткина «Анархия»? Читала его «Анархия»? Нет, не читала. Ага, марксизм-ленинизм закончила, а безграмотная бабка там. Безграмотная ты какая, бабулька там. Я думал, ты умная. Да, ну, значит, дура. Не, ну, не, ладно. Но Есенина ты знаешь зато хорошо. А? Зато Есенина знаешь хорошо. Есенина люблю до смерти. Валь, что тебе родственники подарили? На кладбище к нему хожу. Там алкоголики собирают. А? А где он похоронен-то? Не поняла. Где он похоронен? Где похоронен? Да. Похоронен, может, и в деревне, а памятник стоит на кладбище. Как кладбище называется? Сейчас вспомню. Ваганька, на Ваганьковской. Во-во-во, на Ваганьковской. Ваганьковская. Ваганьковская. Новоганьковская. Ваганьковская. Новоганьковская. Слово «ново» еще надо. Нововальковская. Ничего ты не знаешь? Новоганьковское кладбище. Новоганьковское. Да, уже старческий. Там Есенин. Да? Но он далеко от входа. Вот Высоцкий там стоит прямо у входа. А он далеко-далеко. А у тебя где могилка приготовлена? Я себе могилку не готовила. Правильно, надо до 100 лет жить. А? А ты бы хотела бы с Путяевым быть вместе? С какой стати? Ну как, вы же жили, не тужили. Ну жили. Пока он... Он после меня женился, блядь. Бледанул. Он меня изменил, женился, ебаная тварь. Ну ты его на... Не, а мне женился, блядь, а какую-то бабу взял, директора школы, жена. Она еще жива, кстати. Жива? Она жива еще, мы ее нашли, да. Да? Но она тебе разговаривать не хочет, она говорит, что отстаньте от меня. Ну, ей противно, соперница, блядь. Да, я хотел, чтобы... Не я ей соперница, а она мне соперница. Я вперед с Путяем роман закрутила 16-летний. А она, блядь, подскочила, директор школы, ебаная в рот. Ну и что? Она красивая была, наверное? А я ее и не видела. Да. Ну просто богатая, а ты нищуга была, да? Я-то нищей была, а она богачка. Ну, в общем, ты... Директор школы, они взятки берут, блядь, с учеников. Ну, в общем, короче, она тебя избегает и боится, что ты ее наследство отберешь. У Путяева, от Путяева осталось наследство. Да нахуй мне, какой Путяев всю жизнь был нищим. Какое там наследство, еб твою мать, нашли богача. Давай у него ни дачи, ни хуячи, ничего у него, блядь, не было. Ой, а за что ж ты влюбила-то? Он очень умный был, красивый. Да. Самое главное, начитанный, образованный. Да. Ну, в общем, короче, он тебе мозги затуманил, да? Затуманил. Валь, ну ладно, это все дела давно минувших дней. А что тебе родственники подарили? А? А что тебе родственники подарили на день рождения? Ничего не подарили. Они у тебя только забирают. 30 тысяч отдали тебе, нет? Они тебе 30 тысяч вернули? Да прям вернули, хуя не вернут. А ты у них спроси. Не вернули, бляди. Бляди, не пускай. Ограбили, не вернули. А ты их больше не пускай. Они не едут, кого впускать. Это с тех пор они не были у тебя? Не были. Не были? Ну смотри, забросили старуху. Поимели денежки и забросили. Да, ограбили и забросили. И... С днем рождения не поздравили, блядь. Ничего себе. Даже не звонили. Ничего не подарили, даже на день рождения нихуя не подарили. Давай я тебе что-нибудь подарю. А? Давай я тебе что-нибудь подарю. Чего подаришь? Что-нибудь, что тебе нужно? Я заказы не делаю. Тортик полет хочешь? Не мешало бы. Ну давай, спускайся, попьем чайку. Куда спускаться? К подъезду я тебя провожу в кружку. У вас кружку открыли, знаешь, ресторан кружка рядом с домом. Я по ресторанам не хожу. Там раньше столовая была, вот знаешь где, между этим институтом МВД и твоим домом. Угу. Там раньше была столовка, по-моему. А сейчас я раз проезжал, смотрю, кружку открыли. Кружка называется. Да. Да. Ради рядом с со школой милицейской? Да. Кружку? Это что, пивная, что ли? Ну, это такая, да, пивная. Там можно пообедать. Рублей за 200. А-а-а. Не видела ни разу никакого кружку. Ну, пойдем сейчас сходим. Да нет, я по пивным не шляюсь. Ой, Валя, ну что ж тебе подарить-то? Ну, а ты сегодня на улице была? Нет, сегодня не была. Холодно, мороз. Мороз, да? Угу. Валь, ну что там с Аллой Пугачевой? Какие у них новости с Галкиным? А? С Аллой Пугачевой что случилось? Не слышно, не видно бабку-то старую, Пугачиху. Кого? Аллочку, Пугачевочку. Что-то не слыхать ее. Внуков воспитывает, детей воспитывает? Так она детей нянчит, ей некогда. Двойняшку растит. Да? Как эта старая пизда могла оказаться мамой, блядь, в 64 года? Кошмар. Ну, она яйцеклетку, наверное. В это время пизда у нас на замке. Пусть не приписывают ей. И она мачеха, блядь. Мачеха, да? А по документам себя оформила мамой, блядь. Вот. Этот муж ее наебал с кем-то. Ой, кошмар. А ее записал мамой. Кошмар, это из пробирки в него вкачали. Какие-то пробирки, там хуирки, блядь, применяли, черт чего, блядь. Ой, Валька. Дура старая. А у тебя ребенок-то есть? А? У тебя ребенок-то помер, говорят? Это мое дело, что у меня было. Но ты не хотела бы сейчас детей еще? Каких детей в 90 лет? Чё, несёшь-то, блядь? А тебе вчера сколько? 87 всего, да? Ещё молодая. Да надоело мне, я пошла, у меня рука болит. Ну ладно, квартиру подпиши.